Тейлор, да пап, при этом позади Тейлор, тяжело, практически свирепо дышит оружейник, которого оставили без внимания. «О чем ты говоришь?» – пересохшим голосом спросил мистер Эберт, и опомнившись потянулся к бутылке с водой, стоявшей на столе, и сделал пару глотков. «Ну, меня попросили не распространяться, они просто узнали кое-что о моей силе, чего я не успела понять сама, ну эти их умники с их странными силами, и вот они пришли проверить, верны ли их предположения. Все было более чем безопасно. Бред, какой же бред», вздохнув, практически неслышно бормотал оружейник, отходя к стене. Ханна была согласна с Колином в этот раз, и, если девчонка не врет, что ей делать? Она знала Идолана, она видела, на что способен этот человек, и смотря на веселящуюся девушку перед собой, что-то не укладывалось в ее картине мира. Лиза, решившая проверить под вечер, как там дела в СКП и чего нового, да и просто пройтись по всем своим источникам данных, неожиданно наткнулась на уже знакомую ей фигуру. Она думала практически сразу же отключиться и плевать, что там будет обсуждаться, но с другой стороны, может быть, все же что-то важное, да и все же было несколько интересно. К ее удивлению, ее сила работала нормально и всю беседу, кажется, вела действительно веселящаяся девчонка. Но стоило той сказать, что она победила Идолана, о силе Лизы подтвердить это, как случился очередной экран смерти, после которого Лиза осознала себя смотрящей в ноутбук, на котором в переговорной сидели Тейлор Эберт с ее отцом, а герои уже куда-то удалились. «К черту», — подумала она, захлопывая крышку ноутбука. «На сегодня интернета достаточно. Может пойти с Эликом поиграть? Там ей ее сила вообще не нужна». Эмили наблюдала за происходящей беседой в переговорной, и потому отчетливо застала момент, заставивший ее в очередной раз нахмуриться. И судя по реакции оружейника, который вновь своевольничал и сам направился к кабинету, по сути, подслушивать, и смотря своими сканерами сквозь дверь, девушка либо зашла в своем вранье действительно очень далеко и просто игнорирует все его датчики, раз они из раза в раз сообщают о правде, либо ей все происходящее не нравилось совершенно. Впрочем, она знает способ, как убедиться хотя бы в одной из версий. Да, по головке ее не погладит в случае ошибки, но они хотя бы выяснят, что эта девушка, Тейлор Эберт, может легко водить их за нос, и на показания любых детекторов лжи в отношении нее можно не рассчитывать. Сейчас же оружейник ей лично демонстрировал возможности своей технологии, действительно, даже случай легкой, мимолетной лжи оно распознавало, не только при прямом наблюдении, но даже и через запись или видеонаблюдение, и он постоянно продолжал работать над ним. Так что инструмент в работе, безусловно, полезный, но необходимо определиться с его эффективностью на девчонке. Потому она, вновь тяжело вздохнув, все же набрала сообщение с пометкой высшего приоритета о необходимости связаться, направленное генеральному директору Коста Браун. Буквально через десяток секунд она уже получила вызов, который приняла, встречая явно серьезный и напряженный взгляд. «Слушаю, Эмили, что случилось?» Кашлянув, она все же взяла себя в руки, формулируя мысли. «В данный момент у нас в офисе прибывает Тейлор Эберт». Тут Эмили показалось, что она заметила мимолетно дернувшийся глаз на лице генерального директора, которая утверждает, что совсем недавно ей провел стресс-тест Идолон, а сама проверка была санкционирована вами, и приборы оружейника регистрируют это как правду. Потому я приняла решение уточнить эту информацию у вас, чтобы окончательно убедиться, что девушка может обходить определитель лжи оружейника. С некоторой вопросительной интонацией закончила она. Картинка на ее мониторе была столь неподвижна, что Эмили могла бы подумать, что она буквально зависла, если бы не безумное качество связи и шифрование, обеспеченное кем-то из технарей. Но буквально секунду спустя картинка, в лице Ребекки Коста Браун, вновь пришла в движение. По какому вопросу в данный момент она находится в СКП? Исходя из слов самой девушки и ее отца, речь идет о вступлении в стражи. С некоторой долей подозрения ответила Эмили, уже начиная догадываться об ответе, что ее ждет. Ребекка Коста Браун явно кивнула чему-то своему, прежде чем ответить ей. Действительно, от одного из внештатных умников поступила информация о необычном аспекте силы, и я санкционировала проверку Идолоном, при стороннем наблюдателе в лице Александрии, для подстраховки самой девушки. Теперь уже была очередь Эмили слегка подвиснуть, осознавая сказанное. И каковы же результаты проверки? Ощущая, как в горле пересыхает, Все же справилась она, ей все это начинало нравиться все меньше и меньше. При учете, что и изначально ей это не нравилось от слова совсем, сила девушки необычна, сильна, потенциально очень полезный кадр. Будет очень хорошо, если она окажется на нашей стороне, так что я ожидаю увидеть ее в рядах стражей. Вопрос с ней обсуждался при проверке, но без какой-то конкретики в сроках, так что приятно слышать, что она сама пришла в офис так быстро. Еще какие-нибудь вопросы, мэм? А в чем заключается необычность ее силы? Генеральный директор, казалось, даже на мгновение задумалась. В данный момент мы считаем, что это высокорейтинговый козырь с ключевым эффектом противодействия, и когда девушка все же окажется в наших рядах, ожидаю более полноценное и разноплановое тестирование от вас. Да, хорошо, мэм, спасибо за оперативность. И вам хорошего дня, Эмили. Сигнал прервался, а сама Эмили откинулась на спинку своего стула. Ей никогда не нравились беседы с генеральным директором. Та, несмотря на свою молодость для такой должности, была очень цепкая и явно быстро соображающей, потому прятать какую-то информацию от нее, строя кружево из слов, было совершенно бесполезным делом, в чем она из раза в раз убеждалась в ходе общих собраний, когда очередной директор начинал эти оправдательные пляски имени себя. Оставался главный вопрос, что ей со всем этим делать. Высокорейтинговый козырь, значит? Ребекка откинулась на спинку своего стула, после, по сути, неожиданного для нее вызова. Девчонка явно затеяла какую-то свою игру, но, судя по всему, планирует играть или как минимум делать вид подобного, что она на их стороне. Да и Дэвида она атаковала показательно в ту точку, где его повреждения были хоть и достаточно серьезны, но не летальны. А ведь удар вполне мог бы быть в область сердца или головы, не так ли? Самой ей быть грушей для битья тоже совершенно не понравилось. Скверно было наткнуться на обладателя, по сути, того же комплекта сил с неуступающей мощностью. В такие моменты она понимала все преимущество людей с различной экзотикой. Она, безусловно, вовсе не жаловалась на свою силу, что сохранила ей жизнь когда-то давно, и продолжает сохранять до сих пор. Но ее сила хоть и могущественна, но довольно прямолинейна и подходит лишь для противостояний, где можно что-то решить грубой силой. Либо же, можно решить что-то словом. С этим вторичный эффект ее силы помогает справляться не менее прекрасно. С девчонкой же, что ж, говорить она в тот момент явно не желала, учитывая, что драку с ней затеял сам Дэвид, и судя по дальнейшему выуживанию информации из него, сам дал ей разрешение атаковать его. И в прочности, видимо, девчонка таки ей уступает, раз шаров дезинтеграции, как назвал их Эйдолон, она решила избежать, и в качестве прикрытия использовала, по сути, ее. Насколько это вообще случайность, или она вполне осознанно открыла дверь в выбранную ею точку? Она совершенно не понимала механизма. То, как девушка открывает дверь, лично она не видела, да и Дэвид ничего внятного сказать не смог из-за расстояния, разделявшего их в тот момент. Наспех опрошенные ясновидящие с двериделом лишь сообщили, что открывал дверь в той точке только Эйдолон, а затем уже она сама. Но действовала девушка странно, хотя и под их мысли увиденное вполне подходит. Девушка явно сама удивлялась тому, чем начинала пользоваться, но в процессе быстро обретала уверенность. И стоило им добавить какую-то новую переменную, девушка выкидывала какой-то новый фокус. Отталкиваться от воздуха. Очень странная имитация полета, но с показанной ею скоростью, как бы даже не на порядок эффективнее. Более лучший полет при учете мобильности в любом направлении пространства она видела лишь у легенды. Ну и она, возможно, на длинной прямой смогла бы перегнать это, но испытывала ряд сомнений, помня, как прыжки девушки превзошли скорость звука. Еще ее сильно смутила какая-то звуковая атака, продемонстрированная лишь единожды. Почему? Атака выглядела более чем эффективной, именно после нее Эйдолон начал активно тасовать свои силы, ища что-то подходящее. Но девушка, вроде бы, и сама приходила в себя после той звуковой атаки, так что, возможно, просто не хотела пользоваться тем, что повлияло и на нее саму. Но атака была действительно эффективна, она видела, как контроль Эйдолона над его силами сорвался более чем на секунду, да и у нее картинка перед глазами на мгновение расплылась. Во всем этом их, так называемом стресс-тесте, успокаивало ее лишь одно. Каким бы ни был этот механизм противодействия, он явно имел некоторое время на разгон и, по сути, представлял лишь возможность противостояния с повышенными шансами своему пользователю. Девушка, судя по всему, не получила никакой ультимативной возможности, чтобы резко одолеть одного из них, но при этом обладала возможностями для постепенного подавления, и со временем, возможно, получила бы лишь больше подобных инструментов. Но необходимо будет узнать, сохранились ли у нее эти самые возможности после их столкновения, или это как у того же Лунга, во время конфликта силы растут, а после обнуления, а если повторить весь сценарий, вернутся те же силы, или появится что-то другое, пусть и возможно похожее. Сама же Ребекка недовольно потерла шею. Эти следы она обнаружила вовсе не сразу. Она вообще не ожидала ничего обнаружить, но после очередного экстренного собрания, впрочем, закончившегося довольно быстро и без особых результатов, на силу контессы они полагаться в отношении девушки явно не могут. Другого их мыслителя бросать на девушку видится им также глупым, так что было принято решение чуть позже попробовать установить с ней официальный контакт через СКП. Дэвид сильно бесился фактом своего поражения, но на его бурчание почти все сразу махнули рукой. Хочет реванша, явно когда-нибудь получит. И вот стоило ей остаться в ее личной раздевалке, чтобы вернуться к образу Коста Браун, как она заметила синеющие следы на своей шее, тут же вспоминая, как ее под конец буквально вдавили в землю в попытке удушения. Исходя из последующего результата, где она, отмахиваясь, в итоге задела Идолана, ей казалось, что это и было целью. Но, судя по всему, девушка даже в этот момент уже начала противодействовать ее силе. Каким бы образом ни достигался эффект, она явно начала продавливать ее неуязвимость. Боли какой-то она не ощущала, но следы удушения были слишком заметны. Загримироваться, использовать одежду, в которой не будет видно, или обратиться к одному из целителей, последнее напрягало ее больше всего. У целителей с ее силой было всегда довольно странное взаимодействие, ведь, по сути, ее состояние всегда идеально и неизменно. Но каков результат был бы сейчас? Глава 12. Тейлор забавлялась особенно сильно, когда что мисс ополчение, что оружейник покинули переговорную на минутку. Хотя ей было в некотором роде некомфортно, что насекомые, по сути, были лишь за пределами здания, а все здание теперь было как некая слепая зона, но видя реакцию окружающих, она совершенно не переживала. Действительно, чего ей бояться? С ней, по крайней мере пока, хотят говорить. Она тоже хочет говорить. И она даже говорит правду, пусть и которая заставит окружающихся, как выразился Кайзер, ссаться кипятком, что ее лишь больше улыбнуло. В кои-то веки ей было приятно, что она говорит, а ее действительно слушают. Хотя при этом, по ощущению, она рассказывает куда большие небылицы, чем еще в школьные времена. А потому она сидела и негромко переговаривалась с отцом, отвечая на его разные вопросы и успокаивая. Ханна не знала, что и думать. Судя по всему, приказ самого верха, говорящий о том, что Тейлор и Берт явно желают видеть в рядах стражей. И зная кое-что о докерах, что-то ей подсказывало, что, если семейство Эбертов не уехало из города раньше, навряд ли они это сделают сейчас. С Софией проблема та же, разве что принудительный перевод. Вероятно, это самый желательный сценарий при текущих событиях, хотя и тоже будет не без проблем, ибо она сомневается, что София хоть где-то сумеет держать язык за зубами, не создавая проблем ни себе, ни окружающим, да и произошедшие события явно окажут какой-то эффект на нее, хоть панацея и утверждала, что, учитывая шок, есть немалая вероятность, что все или почти все события забудутся. Но перевод – дело не моментальное. И что, им будет надо как-то удерживать рядом эти две пороховые бочки. Боже упаси! И если с призрачным сталкером все еще было хоть сколько-нибудь понятно, то с Эберт вообще ни черта не понятно. Да и слова директора Питгот о том, чтобы к сказанному девушкой относились как к правде, не упрощают ситуацию. Если она действительно, если и не одолела Идолана, то оказала хоть сколько-нибудь равное противостояние ему, это уже сильно выше ее уровня компетенции явно. Высокорейтинговый козырь противодействия, что это вообще должно значить и как проявляться? Просто вытаскивает подходящие силы как некий джинн из сказок, а насекомые что? Оружейник, стоявший рядом с ней и поджавший губы, тоже явно пребывал в напряженных раздумьях. Ну, нам, видимо, надо добиться подписания договора, а потом не дать всему взорваться, вздохнула она вслух. Вероятно, но все еще не понимаю, какого черта происходит. Девчонка никак не могла одолеть Идолана и явно каким-то образом дурит мои датчики. Ты ведь сам слышал, Александрия присутствовала как наблюдатель и свидетель. Она, кажется, слышала зубовный скрежет со стороны коллеги. Или какие-то детали так скрипят. Да, надо просто дождаться тестирования ее сил, где все и станет ясно. Кажется, он взял себя в руки, начав, пусть и еле заметную, но дыхательную гимнастику. С ним вновь на связи дракон и подсказывает, это, по-своему, казалось милым, учитывая, что в вопросах поведения прислушивался он в основном к героине, предпочитавшей работать удаленно. Им, получается, надо сначала добиться подписания договора, и уже потом как-то сообщить о Софии, чтобы это не стало причиной для отказа заранее, не так ли? Действовать подобным образом, утаивая действительно важную и значимую информацию, особенно касающуюся подопечных, ей совершенно не нравилось и даже раздражало, но приказом следовать она умеет. Как все это будет работать при учете происходящего расследования, уточнил Дэнни, когда герои вернулись в переговорную, но оружейник остался стоять недалеко от двери, пусть и со стороны мисс ополчения. Нам все еще будет необходимо составить официальный отчет с показаниями о событиях того дня во всех возможных деталях, но, насколько я понимаю, серьезных обвинений выдвигать вам не собираются, попыталась с максимальным уровнем дипломатичности ответить героиня. И подобный ответ его действительно удивил и заставил вновь перевести взгляд на дочь, которая, кажется, даже не сомневалась в подобном исходе. Победила Идолана, да, действительно, козырь какого-то совершенно безумного уровня, брошенный героем прямо в лицо. Ему, правда, тоже, но для него это скорее просто шок, а для героев это явно многое меняет. Ты действительно этого хочешь, верно? В последний раз решил он уточнить у дочери, смотря на кипу бумаг перед собой. Угу. Ему оставалось лишь вздохнуть и начать подписывать в местах, в которых ему положено подписывать, передавая бумаги на подпись самой Тейлор там, где ее подпись желательна, хотя, как он понял, ее вполне можно было заменить его собственной подписью, и, вероятно, подобное делалось для принудительного введения в стражи самых строптивых. Правда, все еще не очень понятно, зачем запихивать в подобную организацию кого-то намеренно, но, возможно, он чего-то не знает. Бумаг было действительно много, но за час с лишним они управились. За это время даже оружейник отправился по каким-то своим делам, по сути, в самом начале подписания, оставляя их в помещении втроем. И когда он уже смотрел на стопки подписанных бумаг, одна из которых полагалась им, а несколько других, нет, мисс ополчения привлекла его внимание. «Теперь я хотела бы попросить вас подписать еще это», — он уловил некую неловкость в голосе героини, и внутренне подготовился к чему-то неприятному. Когда неожиданно всплывало что-то необходимое подписать дополнительно сразу после основных бумаг, это редко было чем-то незначимым и неважным, даже если это было не подписание, а что-то вроде «кстати», что обычно, оказывалось, совершенно не кстати. И прочитав бумагу перед собой, лишний раз в этом убедился, хмурясь. «Соглашение о неразглашении, и зачем это? Есть кое-что, что я хотела бы обсудить с вами, но без этой бумаги не могу», — вновь дипломатично ответила героиня, явно давая понять, что продолжение разговора, если они не подпишут бумагу, не будет, и при этом там что-то важное для них и связанное, судя по тексту в бумаге, с кем-то из героев. Тейлор. Он скосил взгляд на дочь, которая тоже уже прочла бумагу перед собой, понимая, что она из себя представляет. Почему бы и нет? Не думаю, что там будет что-то эдакое. Она сделала неопределенный жест рукой, не переставая улыбаться, что заставляло его думать, что она прекрасно знала, о чем пойдет речь, и была совершенно не против этого. И взгляд, брошенный героиней на нее, говорил, словно и она видела, что Тейлор догадывается. Хорошо, он быстро подписал в нужных местах, а Тейлор повторила за ним, что дальше. Вынуждена заметить, что в данный момент София Хесс является действующим членом стражей, призрачным сталкером, и замолкла, очевидно, ожидая их реакции. Он сначала не понял, но пазл в голове быстро начал складываться, растапливая в его груди пламя ярости и гнева. Та София Хесс, которая является также ученицей Уинслоу, все же решил уточнить он, но искренне полагая, что тезку, что не при делах, навряд ли бы стали упоминать в таком ключе. Да, именно она. Дэнни глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями, но наружу рвался исключительно мат. А потом на глаза ему попались стопки бумаг и пришло осознание, что эту информацию намеренно откладывали на момент после подписания, ведь после такого действительно можно изменить мнение, не так ли? Но стоило ему бросить взгляд на дочь, как ярость внутри него поутихла, ведь ей, казалось, была безразлична эта информация. Ее выражение лица ни капли не изменилось, что озадачило уже его. «Тейлор, да, тебя это совершенно не беспокоит?» Тейлор на мгновение приложила палец к подбородку, очевидно призадумавшись. «Думаю, самым корректным способом выразить мое отношение к этому будет то, что мне София теперь абсолютно безразлична. Я хоть и говорю, что ты хочешь, но, по правде говоря, не уверена, что считаю так же и смогла бы спокойно встречаться лицом к лицу с Софией даже сейчас. Вообще, конечно, неплохо бы научиться, но, если ты захочешь, я мог бы показать тебе свой личный трюк для подобного». «Трюк, Полагаю, когда я был у руля, ты могла замечать какой-то шум на фоне. Это, вроде бы, ощущается примерно так. Кажется, что-то такое было. Хотя мне казалось, что голосов было просто так много, что они сливались в какой-то гул. Ну, вероятно, оно. Смысл в том, что это буквально то, что я зову неважно, и оно воплощает свое название. В каком смысле, неважно. Помнишь, что я теперь говорил про свое бытие изгоем? Так вот, я устал слышать вокруг себя ненавидящие, гневные и презрительные речи. Я не желал видеть мир в таких и подобных им оттенках, потому я просто начал фильтровать все то, что мне не нравилось. По сути, это является очень мощным ментальным искажением, при котором я сам определяю то, что я хочу распознавать. Сначала это были просто чужие голоса, но со временем я научился и вовсе вычеркивать из реальности совершенно ненужных мне людей, которые заслужили подобное. Так что, если ты, моя дорогая Тейлор, захочешь, я могу и тебе обеспечить подобное в отношении Софии. Она все еще может продолжать быть в твоих воспоминаниях, если тебе захочется подобное, но в реальности ее пребывание для тебя будет вычеркнуто раз и навсегда. Тейлор призадумалась. Это звучало как какой-то жуткий самообман или даже самогипноз, или вообще промывка собственных мозгов. Но сколько бы она ни общалась со своим собеседником, кем-кем, а сумасшедшим или безумцем он ей не казался, сколь бы нелепые вещи не вытворял или не говорил, станет ли ее жизнь лучше, если София из нее просто исчезнет? А что там про воспоминания? Ну, их на самом деле тоже можно выжечь, но это уже может иметь ряд последствий, так что я бы не рекомендовал. Да и при вычеркивании, со временем и сами воспоминания поблекнут настолько, что произойдет похожий процесс, только естественно и без последствий для твоего сознания. А еще, можешь представить, какой бы эффект подобное оказало на Софию, особенно после уже случившегося? Кайзер явно вновь веселился. Тейлор представила Софию, которая осознает, что ее существование буквально игнорируют на любом из уровней, особенно если бы это сделала она, на которой у самой Софии явно какая-то идея фикс. О, это бы явно подожгло эту бочку с порохом еще раз. Но ты явно псих, ты в курсе? Если это значит определять свою реальность, я лучше буду психом, живущим в мире, который устраивает меня лично, чем нормальным, который живет по чужим правилам. Тейлор улыбнул ответ ее сожителя, почему-то ей казалось, что он ему подходит. Тейлор, отец ее тряхнул, пробуждая от мыслей. Да, ты что-то сильно задумалась. Что конкретно ты имеешь в виду под тем, что она будет тебе безразлична? Буквально, могу лишь сказать, что конкретно с моей стороны в ее отношении не будет ни вопросов, ни каких-либо иных слов или действий. Она может существовать как ей угодно, мне до нее дела нет, подытожила она, внутренне решая принять предложение Кайзера. Может ли опция не помнить человека, являться высшим наказанием для кого-то? Почему-то ей казалось, что да, и София явно окажется среди этих людей. Хорошо, если так, мисс ополчения явно облегченно вздохнула. Но это все еще не объясняет, почему это вообще имеет значение. Учитывая, что она ответственна за то, что моя дочь буквально стала кипом, это не должно быть достаточно веским поводом для тюрьмы, не говоря уже про годы травли. Все сложно, замялась героиня. Расследование в данный момент идет, но доказательств прямо говорящих и виновных практически нет, все в основном на уровне показаний, слово против слова. И недавние события не упрощают данную ситуацию, в ходе которых ваш страж вломился в наш дом и попытался, в лучшем случае, как минимум атаковать мою дочь. Верно, очень сложная и непонятная ситуация. Если бы София из этой ситуации не вышла пострадавшей от вообще третьей группы лиц, с этим, полагаю, проблем бы не было, Героиня потерла переносицу и поморщилась, но факт так или иначе в том, что в данный момент расследование продолжается. И несмотря на то, что мое мнение в том, что если уж вы отказываетесь от перевода в другой город, то при всем этом, Софию как минимум необходимо до конца разбирательства переместить в иное отделение, но такие решения зависят не от меня и что-то подобное навряд ли будет принято быстро, как бы всем того не хотелось. Потому, как минимум какое-то время, Тейлор и Софии, вероятно, придется сосуществовать. Просто отстранять ее от любой деятельности, особенно после произошедшего, по нашим оценкам, вероятно, окажет еще худший эффект на нее и последствия вообще могут быть непредсказуемыми, в отличие от пребывания в коллективе, к которому она более-менее привыкла и в котором у нее есть понятные и знакомые ей обязанности. Я бы предложила, наоборот, Тейлор, повременить с ее деятельностью, с некой надеждой в голосе уточнила героиня, при этом уже подспудно догадываясь о результате. Как я и сказала, не вижу никакой проблемы, Тейлор лишь хмыкнула. Дэнни помассировал виски, вдыхая и выдыхая. Вся эта бюрократия и его самого порой вгоняла в пучину отчаяния и безумия, хотя при этом в ней же он находил и некое понятное успокоение и утешение все остальное время. Но судя по уже подписанным сегодня бумагам, бюрократический ад в СКП может достигать совершенно иных вершин. Понимание этого несколько остудило его и вызвало даже толику сочувствия героине, которая явно понимала уровень проблем, свалившихся на нее. И судя по веселью Тейлор, содействовать она явно не планирует, играя в какую-то ей одной понятную игру. Или что, видимо, Тейлор не покидает какой-то безумный уровень удачи и при этом все сопровождается таким же уровнем уверенности с весельем, утешало его старое сердце. Кстати, раз уж вы подписали соглашение, чисто технически, если Тейлор готова дать показания сегодня, мы могли бы и данный вопрос, по крайней мере предварительно, закрыть сегодня, добавила героиня. Вероятно, это было бы неплохо, Тейлор склонила голову, смотря на отца. Как хочешь, милая, ему оставалось лишь устало выдохнуть и поддерживающе сжать ладонь дочери. Хорошо, не могли бы вы еще раз повторить в деталях и шаг за шагом, что произошло прошлой ночью? При этом мисс ополчения показательно включила диктофон, ложа его на середину стола. Я готовилась ко сну, когда ощутила пристальное внимание на себе. Мгновение спустя, я осознала, что в меня что-то летит и в итоге сумела уклониться от какого-то странного болта. Спустя некоторое время, пока я оглядывалась и пыталась понять, что конкретно происходит, на меня, как мне в тот момент показалось, напал некто в темном костюме, затрудняющем какое-либо опознавание личности. Завязалась драка, в ходе которой я пару раз получила по лицу и почкам, но в ответ также сумела пару раз попасть по ее лицу. К тому моменту, по отдельным выкрикам и рыку, я уже смогла распознать Софию, хотя и явно было не к месту спрашивать у нее, что она тут делает, хоть и очень хотелось, пока она все еще пыталась избить меня. Затем мне удалось ее схватить и повалить, и она никак не сопротивлялась и не пыталась уйти в тень, уточнила мисс ополчения. А это должно быть заметно в полумраке комнаты, если она это и делала, то я не заметила. Но из моей хватки она ни разу не вырвалась, и по лицу продолжала получать. Была она в этом каком-то состоянии тени, или нет, и что было дальше? Дальше, я схватила первое попавшееся мне под руку, чем оказался шнур от компьютера, и связала им Софию, пока та, кажется, отключилась. Слегка добавила ей сверху, со злости и чтоб не очнулась подольше, затем организовала кляп, а потом мою голову посетила идея, как все это сделать еще более обидным для Софии, и нашла рабочую гирлянду в подвале, которая и обмотала Софию, сделав при этом пару снимков. А ошейник на ней, а это, ну, гирлянде к чему-то необходимо было подключаться, так что я просто сделала то, что решила будет также обидным для Софии и при этом послужит аккумулятором. Сделала, в смысле, на ходу, сама, уточнила мисс ополчения, явно уловил что-то новое. Ну да, а что не так, ты когда-нибудь увлекалась техникой, паяла что-нибудь, не особо, Тейлор склонила голову на бок в непонимании, но при этом... Процесс не вызвал у тебя ни сложностей, ни вопросов. Да, я просто сделала то, что сочла нужным. Хорошо, покивала своим каким-то мыслям мисс ополчения, бросив на мгновение взгляд на задумчивого мистера Эберта, и что было дальше. Я решила, что с меня достаточно общества этой личности, а потому просто оттащила ее на улицу, недалеко от дороги, и оставив там, пошла назад, и ты совершенно не беспокоилась о том, что с ней может что-то произойти после этого. А с чего бы мне о ней вообще беспокоиться после всего произошедшего? Тейлор вновь склонила голову, тем более, связала я ее явно не слишком сильно, да и гирлянда куром на смех по уровню прочности, так что я даже не ожидала, что она там надолго задержится. И чем все в итоге закончилось? Ну, я, недолго думая, решила пойти прогуляться, оставив записку дома. Может, София выкинет еще одну очередную глупость, решив полезть в дом, и тогда ее можно будет уже упечь вполне официально, а может, одумается и свалит по-хорошему, просто получив изрядную дозу унижения. Когда я уходила, она все еще валялась без сознания. Тейлор пожала плечами. «Ты абсолютно точно уверена во всем сказанном?» – уточнила героиня. «Да, и тебе нечего добавить к уже сказанному?» «Нечего». «Хорошо», – героиня вздохнула, выключая диктофон и убирая его в один из карманов. «Кстати, Тейлор, у тебя есть какие-то идеи геройского имени для себя?» – решила сменить тему мисс ополчение. «Фортуна», – Тейлор вновь довольно улыбнулась. «Довольно претенциозно», – мисс ополчение приподняла одну бровь. «Уместно», – лишь подытожила она, – чем вызвала веселый смешок отца, отчего улыбнулась еще шире. «Полагаю, что так», и сама хмыкнув, согласилась мисс ополчение. «Последний вопрос. Касательно твоего тестирования силы, не до конца уверена, когда мы сможем все подготовить, но желательно бы сделать все это побыстрее, хотя бы в первичном варианте, опираясь на который, может быть, будет придумано что-нибудь еще в плане проверки. Так что, в теории, может быть как завтра днем вечером, так и где-то в течение воскресенья. Никаких возражений, без проблем». Героиня перевела взгляд на отца семейства. «Да, полагаю, пока это не мешает ее учебе, с этим никаких проблем. Кстати говоря, со всем этим вылетело из головы. Хотелось бы уточнить, возможен ли перевод в Аркадию? Вроде бы, стражи обучаются там, да, практически все. Но с этим может возникнуть проблема для незаметного перевода в данный момент». «Так это и вовсе не проблема», — Тейлор вновь склонила голову. «Что ты имеешь в виду?» — уточнила мисс ополчение. «Как я и говорила ранее, меня совершенно не волнует анонимность. Я не предполагаю ношение маски. Да, какой-то костюм будет, и, может быть, даже показательная маска, но цели скрывать свою личность я не преследую». Мисс ополчение лишь тяжело вздохнула, вновь массируя переносицу. «Тейлор, это очень серьезное дело, понимаешь? Преступники вполне могут начать охоту за твоим отцом. Это не шутки. Они могут попробовать. Им это не поможет», — не меняя выражения лица, покачала головой Тейлор, «и это в любом случае ненадолго». «Что ты имеешь в виду?» — обреченно спросила героиня. «Через месяц в городе больше не будет никаких банд злодеев», — весело ответила она. «С чего ты так решила?» «Потому что это факт», — Тейлор вновь склонила голову, смотря с весельем на явно страдающую героиню, пока ее отец также уже веселился над всей этой ситуацией, хоть и не понимал подоплеки. «И это факт, потому что что, я в этом уверена». «Почему это вопрос?» — в голосе мисс ополчения практически был слышен стон. «Так вы ведь спрашиваете», — Тейлор вновь пожала плечами. «Ты же не собираешься воевать с бандами в одиночку, верно? Да и вообще воевать?» — все же сформулировала она вопрос иначе. «Конечно же нет», — покачала головой Тейлор. Она сильно сомневалась, что этот процесс можно будет обозначить как воевать, но удача любит смелых. Что это вообще должно значить? Что бояться совершенно нечего. Пусть Тейлор и ощущала легкий укол совести за то, что, по сути, издевается над хорошей героиней, но, с другой стороны, ничего действительно плохого не происходит, а она просто веселится. «Ладно, я тебя поняла и надеюсь на твое благоразумие. И что в тебе его больше, чем в Софии?» — с несколько вопросительной интонацией уточнила она. «Безусловно, не беспокойтесь об этом», — мисс ополчение благодушно кивнула Тейлор. «Хорошо, по поводу обучения в Аркадии, я уточню. В теории, с этим не должно возникнуть каких-то проблем, кроме уже озвученных», — после чего она вновь пристально посмотрела на Тейлор, которой было хоть бы хны. «Ах, и последнее, чуть не забыла. Галланд передал, что ты, Тейлор, кажется, сказала ему, что смогла опознать его под костюмом. По ней был заметен большой уровень скепсиса, и что она это воспринимала, как, вероятно, и сам Галланд, как некую шутку, но все же обязана была уточнить. Тейлор же, следуя рекомендации Кайзера, начнет широко улыбаться, очевидно начиная нервировать героиню тем, что затягивает с ответом, А когда мисс ополчение уже захочет что-то сказать, ответит, растягивая улыбку до ушей. Нет, то была шутка. Когда девчонка ушла, Ханна буквально растеклась по столу. Она совершенно не понимала, как ко всему этому относиться. Но, судя по всему, у них появится страж, на фоне которого стояк это образец спокойствия и серьезности. Она лишь надеялась, что какой бы ни была сила у Тейлор, что она действительно сможет не разжигать новых конфликтов с Софией. По крайней мере пока, девушка не была уличена ими во лжи, сколь бы странные или невероятные вещи не говорила. Глава 13. «Дорогая, что ты имела в виду, говоря про банды?» Уже садясь в машину, уточнил Дэнни. «То, что и имела в виду», слегка вопросительно уточнила Тейлор. «И каким образом это произойдет?» «Ммм, интересным, полагаю», хмыкнула Тейлор. «Звучит вовсе ни разу не подозрительно и не таинственно. Надеюсь, что бы ни происходило, ты будешь в порядке». Он вновь тяжело вздохнул, понимая, что сама по себе героическая деятельность, тем более в их городе, уже подразумевает некоторый уровень угрозы, как и, в принципе, вообще жизнь здесь. «Не беспокойся, моя сохранность превыше всего, и я это понимаю очень хорошо», с каким-то даже весельем ответила Тейлор. «Ну и хорошо, сойдемся на этом», кивнул Дэнни, «заедем за пиццей, чур мне с ананасами». Дэнни лишь выразительно посмотрел на свою дочь, что и не думала тушеваться. «Народ, вы уже слышали?» В комнату для стражей ворвался стояк. Скоро многие из них уже планировали расходиться по домам, так что в данный момент все находились вместе. «Ну, кроме Софии». «О чем?» – обернулся к нему Карлос. «Походу, у нас будет пополнение на днях». «О, а кто? Та девочка? Или кто-то другой?» – уточнила мисси. «Ну, я точно не уверен». Уловил лишь обрывки разговоров, и мне мисс ополчение сказала, что более конкретно сообщат нам завтра. Но, судя по всему, это действительно она. Правда, вид у мисс ополчения был какой-то совершенно измученный. Ее можно понять, учитывая, что произошло с Софией, и что с этим, по сути, разбиралась она, а также при учете, что уровень эмоциональности оружейника на уровне полена, хмыкнул Крис. Стояк скривился. Вокруг произошедшего с Софией ходило много слухов, и в основном приходилось все додумывать самим. Все, что им известно точно, посреди ночи их Софушка загремела в больничку, да так, что ей потребовалась помощь панацеи. И судя по тому, что им сообщают обо всем этом очень мало, произошло что-то явно из ряда вон. Ведь будь что-то обычное и получи она там дырку в животе, скрывать бы такое не стали. Да, серьезно, но вылечить, да обсудить, сам Дэнни с проблемы в этом не видел. Ни раз и сам получая неприятные раны даже несмотря на собственную силу. Эгида и вовсе, живой мясной танк, редко обходящийся без серьезных ран в случае передряги. Так что дело ясное, что дело мутное. Даже во время спаррингов с ней было видно, что она более чем опытна как в этом, так и в пользовании для драки своей силой. Одолеть в чистой рукопашке ее было проблематично, а вот если игнорируя это попытаться схватить ее и повалить исключительно за счет превосходства в силе, то она даже особо не сопротивляется подобному, просто продолжая избивать тебя, не упуская удобной возможности, а затем, перед тем как ты начнешь ее ронять, мигает, освобождаясь, и роняет уже тебя. Нелепые драки, как на его взгляд. Но, может, ее застали врасплох, сила у нее, насколько было известно ему, не автоматическая, и если Софушка даже не узнает об атаке, она ее вполне пропустит. По крайней мере, когда мисси проворачивала свой трюк с броском в открытую и издалека вне зоны видимости, результат был совершенно разным. И во втором случае она порывалась задать хорошую трепку висте, с визгом начавшей удаляться, а затем, кажется, приняв все это за веселую игру, где она явно не уступает в скорости сопернице, а потому реальной опасности не ощущала, за что и поплатилась в конце, расслабившись, когда ее и подловила София, повалила и заломила бедняжке висте руки. Хотя, в тот момент он был бы и не прочь поменяться местами с миссией и оказаться под Софией, и хоть Хесс никому тут особо не нравилось, его интересы нового характера никем серьезно в расчет не принимается, ну и зря, все же она их товарища, им хотелось бы как-то ту поддержать, но зная ее, это произвело бы скорее обратный эффект, не так ли? Потому им до сих пор было непонятно, как себя вести, когда они все же увидятся с ней, как обычно. Ну, я ее днем видел, когда приходил, а она, кажется, как раз была после Софии, и выглядела она сильно пободрее, решил заметить он. «Ты намекаешь, что она устала так от встречи с новой девушкой?» С сомнением уточнил Карлос. Лишь Дин все это время задумчиво молчал. «А ты что думаешь?» Деннис решил переключить свое внимание на него. «Ну, если я правильно успел понять ее, скучно тебе не будет», в итоге хохотнул их рыцарь. «Она что, такая же приколистка?» Мисси даже выделила это слово в кавычки. «Ты ранишь меня прямо в мое ранимое сердечко», падая на колени и хватаясь рукой за сердце. Деннис начал изображать с трудом сдерживаемые слезы. «Шут», закатила глаза она, а мгновение спустя оказалась за его спиной, когда он уже начал было вставать, и пнула его прямо под коленку, не сильно, но достаточно для того, чтобы он действительно рухнул вперед. «Эй, так ты падаешь и страдаешь более искренне», хмыкнула Мисси, стоя уже на своем прежнем месте. «Тьфу на тебя», все же поднялся обратно на ноги, под смешки остальных. «Телепортация, значит?» Макс Андерс, он же Кайзер, задумчиво попивал виски, пока просматривал отчет группы наблюдения, приставленной к дому девчонки. Информацией кот наплакал, в основном то, что в целом удалось раскопать по ней, а так, саму ее толком не видели в течение дня. Лишь под вечер, судя по всему, ездила в СКП с какой-то целью, которую уже выясняют их кроты. Говорит, рухнула прямо перед своим домом из воздуха. Лунг с сомнением спрашивал своего помощника, ответственного за сбор информации по новому кейпу. Вроде бы, какая-то пленка мигнула, но он не был уверен. Слишком все быстро и неожиданно произошло, учитывая, что он ожидал ее пешком или на каком-то транспорте. А затем, она заметила его с расстояния в, судя по всему, более 100 метров, достопочтимый Лунг. Заметила его с расстояния в сотню метров, смотря прямо ему в глаза и собиралась что-то сделать, когда этот болван рухнул и потерял ее из виду. «Верно, так точно, великий Лунг», — вновь поклонился его помощник. «Наказать его, кипов бояться, это благоразумие, нежели исключительная трусость. Пускай продолжает наблюдение и сообщает о любых странностях. Что было потом?» «Так точно, достопочтимый Лунг». С его слов, он почти сразу же вернулся к наблюдению, но больше никого не видел. Где-то через полчаса был вынужден ненадолго отлучиться, после вновь вернулся к наблюдению, но заметил лишь уже позже выходящую из дома вместе с отцом девушку и на автомобиле куда-то уезжающую. «У нас был кто-то, наблюдавший за этим?» «Нет, но были те, кто находился не так далеко от СКП, и судя по их показаниям, похожая машина проезжала там в это время». «Ладно, продолжайте наблюдение», Лунг махнул рукой, показывая, что разговор окончен, но его помощник до сих пор стоял в полусогнутом состоянии. «Что еще?» «Великий Лунг, Бакуда вновь просит дополнительного финансирования и, кажется, практически разнесла текущую свою базу». «Кажется», Лунг рыкнул. «Внутрь мастерской технаря заходить без ее решения все опасаются, особенно учитывая направленность ее силы. Сама же она утверждает, что все отлично, несмотря на взрывы, гремящие время от времени. Я сам с ней разберусь. Что-то еще?» «Нет, это все, великий Лунг», — сказал его помощник, спешно удаляясь. В такие моменты дракону было даже немного жаль, что он собирал вокруг себя исключительно азиатов. Телепорт — весьма удобная и полезная способность, особенно если не столь ограниченная, как у Анили. Где-то в Шартсписе симуляция запрашивает у королевы-администратор пакет данных, связанных с ее носителем. Королева-администратор не понимает причину запроса. Носитель симуляции хочет максимально корректных данных, связанных с носителем королевы-администратора. Необходимо обновление информации. Королева-администратор метафорически пожала плечами и отправила необходимый пакет данных. Вопрос. Данные. Симуляция не понимает, по какой причине Юнит 03 определил невозможность приближения к носителю королевы-администратор. Королева-администратор вновь метафорически пожимает плечами. Ею не было зарегистрировано что-либо, вызывающее проблемы конкретно для нее, и о проблеме она узнала исключительно при обращении Юнит 03, о случае, обозначенном как взрыв, которого не было. Это полный объем информации. Симуляция не понимает, но принимает данные, после чего его метафорический кругляш головы кивнул, а левая половина лица мигнула и стала обычной, в то время как правая стала отдавать голубоватым отцветом. Корона на метафорической голове королевы-администратор лишь слегка наклонилась при наклоне ее головы. Сама же она задумалась, не позвать ли вновь воятель плоти для уточнения информации в связи с недавними событиями. Ей этот процесс знаком лишь отдаленно, без деталей, или хотя бы недавнего знакомца, виденного впервые, с его шляпой, похожей на Федору и скрывающей взгляд его метафорической головы, и у которого словно была какая-то проблема с именем Энсте Эрукце и я. Оно ощущалось несколько чуждым, и словно наспех созданным, неся в себе куда как меньше привычного уровня информации, но при этом обладая довольным широким уровнем знаний, чем и понравился ей. А еще регулярно продолжал долбиться механизм логического вывода, который даже игнорировать было проблемно. Ведет себя совершенно несносно и запрашивает, после чего сообщает обратно, совершенно очевиднейшую информацию. Все хоть сколько-нибудь осознанные осколки уже привыкли его игнорировать, даже не делясь с ним информацией, что, впрочем, для него даже полезно, так что мыслитель против подобного не возражает. А то, что его в итоге вообще никто не слушает, пока мыслитель, или хотя бы воин, не скажут им делать это, проблема исключительно назойливости самого механизма логического вывода. Томасу казалось, что он сходит с ума, и он уже 100 раз проклял эту дрянную девчонку с ее чертовой силой. Нет, вначале не было ничего странного, пока он прощупывал ее исключительно через наемников и вообще с минимальнейшим влиянием со своей стороны, скорее просто собирая результаты проверок, хотя те и казались странными. Для начала, выйти на девчонку было не так уж и просто, если она не находилась где-то на одном конкретном месте, да и тогда действовать надо было ну очень быстро. И вроде бы, с ее захватом как таковым не было особых проблем. Да, некоторые наемники могли пострадать от различных насекомых, но в целом ничего серьезного, и девчонку скрутили и увезли на конспиративную квартиру, где приступили к допросу. И вот где-то тут начались странности. В первый раз связь с наемниками практически сразу оборвалась, а спустя некоторое время линия вообще погасла сама, изрядно удивив Томаса. Последующие попытки захвата стали куда как сложнее и проблематичнее, а связь с наемниками начинала пропадать еще до захвата, после чего, спустя какое-то время, линия стабильно гасла сама. Никакие его приказы, никакое количество дополнительных удаленных наблюдателей не помогало. Девчонка находила их всех и делала это явно очень быстро. Ему иногда успевали сообщить о странно ведущих себя насекомых, да и только. Полностью герметичную броню нового поколения от СКП даже он еще не успел достать, потому здесь ему приходилось лишь недовольно скривиться. Он попытался укомплектовать команды максимально с фокусом на противостоянии различным мелким тварям, но прочность некоторых мест в костюмах была под вопросом, как и герметичность тех же шлемов. Но не со всей его подготовкой, ни без нее, ситуация особо не менялась. Попытка издалека устранить девчонку, вроде бы, была успешной, но затем пропала связь со стрелком, и вновь исчезла линия. Выверт начинал беситься от непонимания. Попытка воздействия на отца лишь ускорила происходящее событие, с временной поправкой, видимо, на выяснение произошедшего самой девчонкой. Что он сумел выяснить? То, что девчонка обладает силой, связанной с насекомыми, с какими-то вторичными силами умника, он знал и так из отчета СКП. Его же изыскания сообщили ему, что радиус действия силы девчонки минимум в пару кварталов, и то он не до конца был уверен, ведь девчонка, гипотетически, вполне может быстро бегать, а наблюдателям и стрелкам необходимо время для того, чтобы сменить свою позицию с одной из крыш. Ладно, вдох-выдох, надо успокоиться, оставить ее в покое и подумать. Возможно, позже ему придет в голову хороший вывод о чем-то, что он уже разузнал, или какая-то идея о том, что он мог бы сделать еще. Началась вообще какая-то чертовщина. Разделив линии и просто поехав в свой загородный дом, в какой-то момент он ощутил нарастающий гул, сопровождающийся головной болью, а затем эта линия резко погасла, оставляя его сидящего на базе, в недоумении. С помощью исключительно наблюдателей, он выяснил, что конкретно в том районе в данный момент гуляла эта девчонка. Какого черта? Повторив процесс, но при этом проехав так, чтобы избегать области, где находилась девчонка по широкой дуге, вроде бы не было никаких эксцессов, лишь в один раз он ощутил отдаленное чувство головной боли, но, впрочем, быстро прошедшие. Девчонка его натурально раздражала. Он может сидеть заниматься своими совершенно обычными и неподозрительными делами в абсолютно безопасной линии, но если что-то ёкнет в башке этой сумасбродной девчонки и она решит направиться в его направлении, а он, ощутив нарастающую головную боль, не успеет удалиться от нее, все, безопасной линии больше нет. Он один раз чуть не обжегся, планируя одну весьма и весьма сомнительную проверку, и лишь в последний момент все спустив на тормозах, даже несмотря на некоторые репутационные и денежные потери от подобного. Потому что, теперь это, мать его, единственная оставшаяся линия, линия с большими потерями тут же была отброшена. Теперь, фактически, ему было необходимо чуть ли не круглосуточно мониторить положение этой девицы и свои перемещения строить с учетом этого, что вызывало у него натуральные ярости и гнев, ведь он очень не любил под кого-то подстраиваться. Не для того он работал столько лет, выстраивая все это. Был, конечно, вариант с тем, чтобы просто убраться из города или переехать куда-то, по сути, к границе, но в этом он видел признание поражения от какой-то непонятной силы непонятной девчонки. Чуть успокоившись, он вновь вызвонил сплетницу, которая, кажется, была в большем адеквате на этот раз, но она сказала лишь проще будет показать и скинула ему видеозапись с сегодняшней датировкой и, судя по всему, прямо из офиса СКП. И видео оставило его изрядно задумчивым, даже после нескольких пересмотров. Если девчонка, как она утверждает, действительно одолела Идолана, то ее сила явно та еще чертовщина, что вполне объяснило бы проблемы с его собственной силой. Это его совершенно не успокаивает, но дает хоть какие-то ответы. Правда, увязать это с насекомыми все еще не выходит. Или ее вторичные эффекты столь экзотические, что, по сути, являются основными. Ну, тестирование она до сих пор не прошла, так что непонятно. То, что Кейп с подобной силой планирует стать стражем, над которыми он чуть позже планирует взять командование, это хорошо. Но как сосуществовать с Кейпом с такой силой, пока непонятно. Но он обязательно что-нибудь придумает, не может быть, чтобы у этой загадки не было решения. Устранить бы ее, чтобы не мешалось, но даже недавние попытки повторить процесс ни к чему не привели, как и попытка выяснить какие-то результаты. Ему сообщали о попадании, о, вроде бы, зарегистрированном сквозном ранении мозга, но потом все обрывалось. Впрочем, для противостояния Идолону Кейп явно должен обладать чем-то экзотическим для выживания, нужно лишь понять, чем именно. Но вообще, вроде бы были намеки на еще одного потенциального умника в городе, если верить отчетам из городской больницы. Наверное, лучше сосредоточиться пока на этом. Глава 14. Тейлор проснулась, с удовольствием потягиваясь. Бардак последних дней, как будто, начал принимать какие-то конкретные, более простые и понятные формы, даря ей спокойствие и умиротворение. Даже проблемы, которые, казалось, не должны решаться так уж просто, взяли и по сути, так просто решились. Как Кайзер выразился на ее подобную мысль еще вчера, в этот раз она оказалась в интересах системы и увидела ее эффективность. Что ж, и правда, в этот раз вышла сухой из воды явно она, а не как было раньше. И какие планы у нас на сегодня? Ну, если ты действительно хочешь обучаться в иной школе, то, как я понимаю, там требования сильно выше, и тебе бы подготовиться, и заодно в своей силе попрактиковаться. Как это может быть связано? Тейлор, многозадачность вполне может быть использована и для обучения. Тебе лишь нужно понять как, но ты при этом знаешь, и говорить не собираешься, скорее имею ряд догадок. Но тебе нужно и самой учиться воспринимать свою силу полезным инструментом и учиться находить ему различные применения. Тейлор лишь закатила глаза на его менторский тон, где-то внутри признавая правоту своего сожителя. Полагаться на него и его знания во многом было удобно, но это явно не будет являться решением всех ее проблем. Но как ее силу можно использовать для обучения? Кайзер сделал упор на многозадачности. При этом, с ней же он ранее связывал, кажется, их скорость внутреннего общения. И вроде бы, даже упоминал, что она, в теории, способна вести тысячи диалогов по, например, одному слову за раз, воспринимая всю эту тысячу разом. Но как это можно использовать для обучения? Тут ее посетила догадка, и Тейлор, приподнимаясь на кровати, окинула своим взглядом комнату и, найдя нужное, отправила туда ближайших разнообразных насекомых. И действительно, на раскрытой книге, насекомые своими лапками вполне могли ощущать различия между пустой бумагой и бумагой, на которой были нанесены чернила, из которых и складывался текст, и некоторые насекомые явно распознавали это лучше. Воспринимать таким образом содержимое было совершенно невозможно, как бы она ни пыжилась, а Кайзер лишь посмеивался, явно указывая на какую-то ошибочность в ее действиях. Сев уже лично за свой стол и уставившись в книгу, по которой активно бегали насекомые, она уставилась на освободившееся пространство и запомнила часть необходимого предложения, после чего закрыла глаза и попыталась провести параллель между тем, что ощущают насекомые, и тем, что запомнила она. Давалось все еще ужасно сложно и неудобно, но так она хотя бы, вроде бы, ощущала закономерности, но читать так, боже упаси. Тут ее посетила еще одна догадка, ведь она сейчас, по сути, пытается учиться читать чуть ли не с нуля, совершенно другим методом, так, а как дети и вообще люди изучают новые языки. В голову первым делом приходили буквари с алфавитом. Вероятно, куда проще будет сосредоточиться вначале на том, как выглядит каждая конкретная заглавная и прописная буква, крепко отложить это в памяти, а уже потом пробовать читать. Сказано, сделано. Правда, ей пришлось заморочиться и полистать текущую и другие книжки, чтобы найти все необходимые буквы как в прописном виде, так и заглавном, после чего она пыталась словно бы фиксировать ощущения от насекомых, увязывая их с необходимой ей буквой, создавая ассоциативный ряд. Так вроде бы это зовется, когда ей показалось, что она закончила, она попробовала повторить процесс, перебирая все необходимые буквы вслепую. Дело шло со скрипом, но явно двигалось, словно она училась читать заново, по слогам как когда-то давно, или даже сильно медленнее того. В какой-то момент Тейлор явно упустила его, произошел словно бы качественный скачок в ее понимании, и она пусть и не бегла, но уже не отдавая все свое внимание на этот процесс, действительно могла читать, ориентируясь исключительно на восприятие насекомых. А посмотрев на часы, удивилась, заметив, что прошла уже пара часов, хоть и все еще было довольно рано, но отец наверняка уже встал. И да, мельком сфокусировавшись на этом, как оказалось, ее сеть внимания до сих пор работала на весь радиус ее силы, ей лишь нужно было переключиться с текущей задачи на иную, она убедилась в этом. Да и перебирая свои воспоминания за этот промежуток времени, она даже осознала, что в ее сознании явно проскакивала мысль «отец проснулся», которая в тот момент просто затерялась. И стоило ей это осознать, как Кайзер на фоне вновь хмыкнул, на что она лишь мысленно показала ему язык. В любом случае, довольная новоприобретенным навыком, Тейлор с благодушным настроением отправилась вниз, оставив ряд учебников раскрытыми, хотя и явно надо будет придумать более удобный способ перелистывания книг, ибо перебирать страницы насекомыми хоть и возможно, но как минимум неудобно, и продолжая их пусть и медленно, но читать. Для удобства, это были учебники этого года и которые она уже читала. «Доброе утро, пап!» «Доброе, совушка!» Отец стоял, и судя по запаху, готовил яичницу с беконом, как спалось. «Прекрасно, а тебе? Рад это слышать. Мне тоже хорошо спалось. Какие планы на сегодня?» «Ну, я думала, как минимум часть дня посвятить тому, чтобы освежить свои школьные знания, если перевод в Аркадию действительно возможен. И ты думаешь, беглого просмотра учебников тебе для такого хватит?» Скепсис в голосе ее отца можно было сцеживать ложками, на что она лишь закатила глаза. «Конечно нет, но я, можно сказать, буду слегка жульничать с помощью своей силы». «И каким это образом?» Тейлор окинула взглядом окружение и нашла газету, схватив которую, протянула отцу. «Выбирай любую страницу и любой кусок текста, и просто укажи на него пальцем». Дэнни с сомнением посмотрел на свою дочь, но сделал сказанное, открыв газету где-то посередине и ткнув пальцем в случайную ее часть. Когда неожиданно на газету опустилась целая куча насекомых, он даже дрогнул, но видя их организованность, быстро вспомнил про силу дочери и взял себя в руки, наблюдая за процессом. Насекомые приблизились прямо к его пальцу и начали рассыпаться дальше по странице, а Тейлор, пусть и медленно, но тем временем начала явно зачитывать то, что находилось на газете, пока ее насекомые перемещались с одних слов на другие. «Занятно. Ты можешь воспринимать через них текст, скорее, их органы чувств позволяют отличить пустое пространство на бумаге от пространства с чернилами. Нужно лишь правильно воспринимать саму область, залитую чернилами, чтобы видеть в ней нужную букву». Дэн не задумался, прикидывая возможности подобного. «И много ты так можешь читать?» «Не уверена, в теории, хоть сотни тысяч книг за раз». Она даже склонила голову в задумчивости, а ее отец удивленно присвистнул. «Это очень много, но навряд ли осуществимо в действительности. Надо действительно много свободного пространства, и при этом есть проблема с тем, чтобы нормально перелистывать страницы. Да и потом, книг у нас в доме явно не бесконечно, а в той же библиотеке явно никто не будет рад подобному». Тейлор весело хмыкнула. «Что ж, могу представить. Хотя, я, кажется, слышал об электронных читалках, что вроде бы действуют по принципу чернил. Вроде бы ты переключаешь страницу, там якобы пропечатывается весь необходимый текст, и электроника как бы гаснет. Для глаз сделано или что-то такое. Может, правда, чисто реклама. Дэнни сам ушел в задумчивость, стараясь припомнить услышанное когда-то давно от одного из докеров, любящего почитать и следящего за подобным. Да, надо будет глянуть, было бы прекрасно. А ты ими только ощущать можешь, что повод увидеть, слышать. Тейлор лишь неопределенно повела рукой. В теории, но дается это сложновато, у большинства из них по-своему уникальные органы чувств, отчего многое воспринимают они совершенно по-разному. Да и качество восприятия оставляет желать лучшего. Полагаю, им при их размерах просто не нужны органы с той же детализацией, как у людей. Со временем, думаю, все же смогу подстроиться и привыкнуть, но пока бы к чтению привыкнуть, доведя скорость до приемлемой. А то по ощущению, словно по слогам читаю, скорчила она явно недовольную и раздраженную гримасу. Дэнни оставалось лишь хмыкнуть, ибо сложность подобного представлялась ему лишь очень и очень отдаленно, и даже читать по слогам явно немалое достижение. Но ведь в стремлении к лучшему явно нет ничего плохого. В любом случае, возможно, стоит сначала уточнить, какие учебники используются в программе Аркадий, что наверняка должно быть где-то в интернете, а там либо взять в библиотеке или просто даже там посидеть где-то в укромном уголке, сосредоточившись на их прочтении.